Глава 7. Тода Хиромацу, верховный владыка провинций Сагами и Коцуке, самый доверенный генерал Торанаги и его советник, а также верховный главнокомандующий всех его армий, в одиночестве крупно шагал по замусоренной щепками верфи. Он был высок для японца, под 6 футов, бычьего облика человек с тяжелыми челюстями, который с усилием носил свое 67-летнее тело. Его военное кимоно из коричневого шелка было с 5 гербами Торанаги, 3 ветвящихся бамбуковых побега. Он носил блестящую нагрудную пластину и стальные защитные наручи. Сноска. Наручи — часть средневековых доспехов, стальные пластины, прикрывающие руки, конец сноски. У его пояса висел только короткий меч. Другой, боевой меч, он носил в руке и постоянно был готов его обнажить и убивать, чтобы защитить своего господина. Это было его обычаем с 15 лет. Никто, даже Тайко, не мог изменить его. Год назад, когда Тайко умер, Хиромацу стал вассалом Торанаги. Торанага отдал ему владение провинцией Сагами и Коцуке, 2 из 8 своих провинций с годовым доходом в 5000 коку, а также сохранил за ним его ремесло. Хиромацу был очень хорош для убийств. Теперь берег был весь заполнен выстроившимися в линию деревенскими жителями, мужчинами, женщинами, детьми, на коленях с низко склоненными головами. Самураи были выстроены в плотные правильные ряды. Ябу был перед ними со своими помощниками. Если бы Ябу был женщиной или более слабым человеком, он знал бы, что ему надо бить себя в грудь, вопить, плакать и рвать на себе волосы. Было слишком много совпадений. Для знаменитого Тода Хиромацу быть здесь в этот день значило, что Ябу был предан либо в Эдо, одним из его домашних, либо здесь, в Анджиро Оми, одним из людей Оми или одним из деревенских жителей. Он был пойман на непослушании. Враг имел преимущество, зная о его интересе к кораблю. Он встал на колени и поклонился, и все его самураи последовали его примеру, а он проклял этот корабль и всех, кто плавал на нем. «А, Ябу-сама!» — услышал он голос Хиромацу и увидел его колено на подстилке, положенной для него, и убедился, что он ответил на поклон. Но глубина поклона была меньше той, что требовалось, и Хиромацу не стал ждать, когда он поклонится опять, поэтому было понятно, что Ябу в большой опасности. Он видел, что генерал снова перенес тяжесть на пятки. За спиной его звали Железный Кулак, только сам Торанага или один из его 3 советников имели привилегию поднимать флаг Торанаги. «Зачем посылать такого важного генерала, чтобы поймать меня на отъезде из Эдо? Вы оказали мне честь, приехав в одну из моих бедных деревень, Хиромацу-сама», — сказал он. «Мой хозяин приказал мне прибыть сюда». Хиромацу был известен своей прямотой. У него не было хитрости или коварства, только абсолютная преданность своему господину. «Я польщен и очень рад», — сказал Ябу. «Я поспешил сюда из Эдо из-за этого корабля варваров». «Господин Торанага пригласил всех дружественных ему даймё подождать в Эдо, пока он не вернется из Осаки». «Как наш господин? Я надеюсь, с ним все хорошо. Чем скорее господин Торанага окажется в своем замке в Эдо, тем лучше. Чем скорее начнется война с Ишидо, а мы выведем наши армии, отрежем дорогу обратно к замку в Осаке и сожжем ее до кирпичика, тем лучше». Щеки старого вояки раскраснелись по мере увеличения беспокойства за Торанагу. Он не любил уезжать от него. Тайко отстроил крепость в Осаке, чтобы сделать ее неуязвимой. Она была самая большая в империи, с примыкающими друг к другу башнями и рвами с водой, более мелкими башнями, мостами и помещениями для 80 000 солдат в ее стенах. И вокруг стен и огромного города были другие армии, одинаково дисциплинированные и одинаково хорошо вооруженные. Все фанатические приверженцы наследника Яэмона. «Я 100 раз говорил ему, что он сумасшедший, если отдал себя во власть Ишидо, сумасшедший. Господин Торанага должен был пойти, не так ли? У него не было выбора. Тайко приказал, чтобы совет регентов, который правил от имени Яэмона, встречался в течение 10 дней, по крайней мере 2 раза в год, и всегда в главной башне крепости. Приводя с собой за крепостные стены максимум 500 слуг, и все другие даймё одинаково должны были посещать крепость Осаки со своими семьями, чтобы отдать дань уважения наследнику, также 2 раза в год. Так что все были под контролем, все были некоторое время беззащитны, и так каждый год. Встречи были обязательны, не правда ли? Если кто-то не приходил, это была измена. Измена кому? Щеки Хиромацу еще больше покраснели, и Ишидо пытается изолировать нашего господина. Слушай, если бы Ишидо был в моей власти, как он имеет в своей власти Торанагу, я бы не колебался ни мгновения при любых опасностях. Голова Ишидо сразу бы слетела с плеч, и его дух ожидал бы перерождения. Генерал непроизвольно покрутил по привычке ножны меча, который он носил в левой руке. Его правая рука, грубая и мозолистая, лежала наготове на колене. Он рассматривал Эразмус. Где пушки? Я отправил их на берег для безопасности. Заключит ли Торанага-сама компромисс с Ишидо? Когда я покидал Осаку, все было спокойно. Совет должен был собраться через 3 дня. Будет ли столкновение открытым? Я бы хотел, чтобы оно было открытым, но мой хозяин, если он хочет мира, у него будет мир. Хиромацу оглянулся на Ябу. Он приказал всем дружественным даймё дожидаться его в Эдо, пока он не вернется. Это не Эдо. Да, я чувствовал, что корабль был достаточно важен в нашем случае, чтобы исследовать его немедленно. «В этом не было необходимости, Ябу-сан. Тебе следовало бы быть более послушным. Ничего не происходит без ведома нашего господина. Он послал бы кого-нибудь осмотреть его. Случилось так, что он послал меня. Сколько времени ты здесь? День и ночь. Тогда ты 2 дня ехал из Эдо. Да, ты ехал очень быстро». «Тебя следует поздравить». Чтобы выиграть время, Ябу начал рассказывать о своем форсированном марше, но его мозг был занят более жизненными проблемами. Кто же был шпионом? Каким образом Торанага получил информацию о корабле так же быстро, как и он сам? И кто сказал Торанаге о его отъезде? Как ему следовало вести себя теперь и что делать с Хиромацу? Хиромацу выслушал его, потом сказал твердо: «Господин Торанага конфискует корабль и все его содержимое». Берег охватило потрясенное молчание. Это было Изу, владение Ябу. И Торанага не имел здесь власти, и Хиромацу не имел права приказывать что-нибудь. Рука Ябу сжала рукоятку меча. Хиромацу ждал с нарочитым спокойствием. Он сделал все точно так, как приказал Торанага, и теперь он выполнил свою миссию. Теперь предстояло убить или быть убитым. Ябу тоже ждал, что теперь он должен как-то проявить себя, ждать больше нечего. Если бы он отказался отдать корабль, ему пришлось бы убить Хиромацу, железного кулака, потому что Хиромацу, железный кулак, ни за что бы не уехал без него». С ним было, наверное, около 200 отборных самураев. Они также должны были умереть. Он мог пригласить их на берег и обмануть, через несколько часов легко собрать в Анджиро своих самураев, чтобы уничтожить людей Хиромацу, так как он был мастером засад. Но это вынудило бы Торанагу послать против Изу свои войска. «Ты должен проглотить это», — сказал он себе, — «если Ишидо не придет тебе на помощь. А зачем Ишидо выручать тебя, если твой враг Икава Джикья, родственник Ишидо, и хочет забрать себе Изу? Убийство Хиромацу будет началом военных действий, так как Торанага из чувства долга будет вынужден выступить против тебя. Это развяжет руки Ишидо, и Изу будет первым полем битвы. А что с моими ружьями? Мои прекрасные ружья и мои красивые планы. Я потеряю свой шанс навеки, если я пойду против Торанаги». Его рука была на мече Мурасама. Он мог чувствовать, как бьется кровь в жилах и поднимается слепящая волна гнева. Он сразу отбросил возможность умолчать о мушкетах. Если известили о корабле, то, конечно, сразу же сказали и о грузе. Но как Торанаге удалось так быстро получить это известие? «Голубиной почтой?» Это единственный ответ. «Из Эдо или отсюда? Кто здесь имеет почтовых голубей? Почему у него нет таких голубей? Это вина Зукимото. Он должен был подумать об этом, не так ли? Итак, война или мир? Ябу призвал злую волю Будды, всех Ками, всех богов, которые когда-либо существовали или могли бы быть придуманы на человека или людей, которые выдали его, на их родителей, их потомков в 10 000 поколений, и он уступил. Господин Торанага не может конфисковать корабль, потому что он уже подарен ему. «Я отправил ему письмо с этим решением, не так ли, Зукимото? Да, господин?» «Конечно, если господин Торанага хочет считать его конфискованным, он может так считать, но он должен быть подарком». Ябу был доволен, что его голос звучит так обыденно. Он будет счастлив, имея такой подарок. «Благодарю тебя от имени моего господина». Хиромацу опять поразился предвидению Торанаги. Торанага предсказал, что так все и произойдет, и схватки не будет. «Я не верю в это», — сказал тогда Хиромацу. «Ни один даймё не выдержит такого нарушения его прав. Ябу не вытерпит. Я бы, конечно, не вытерпел. Даже от тебя, господин. Но каждый должен выполнять приказы. И должен был бы сказать о корабле, не так ли? Ябу следует наказать. Он нужен мне из-за его силы и хитрости. Он нейтрализует Икаву Джикья и охранит мои фланги». Здесь, на берегу, под сильным солнцем, Хиромацу вынудил себя отвесить вежливый поклон, ненавидя себя за свое двуличие. «Господин Торанага будет доволен вашим великодушием». Ябу пристально следил за ним. «Это не португальский корабль. Да, мы тоже слышали об этом. И он пиратский». Ябу заметил, как сузились глаза генерала. «Что? Рассказывая о том, что ему поведал священник, я бы подумал, что если это новость для Хиромацу, так же, как и для него, то не значит ли это, что Торанага имеет тот же самый источник информации, что и сам Ябу? Но если он знает о содержимом корабля, тогда шпион Оми, один из его самураев или житель деревни. Там масса одежды, драгоценности, мушкеты, порох, шелк, пули. Хиромацу заколебался, потом он сказал: «Одежда из китайского шелка?» «Нет, Хиромацу-сан», — сказал Ябу, используя обращение «сан». «Они были равными даймё». Но теперь, когда он великодушно подарил корабль, он чувствовал уверенность, что может использовать менее разделяющие их обращения. Он был доволен, увидев, что это слово не прошло незамеченным стариком. «Я даймё Изу, клянусь солнцем, луной и звездами. Это очень необычная, толстая, тяжелая одежда, в целом для нас бесполезная», — сказал он. «Все достойное использования нами я перенес на берег». «Хорошо, пожалуйста, переправь все на борт моего корабля». «Что?» Я бы чуть не взорвался. «Все, сейчас же». «Сейчас? Да, извини, но ты, конечно, понимаешь, что я хочу вернуться в Осаку как можно скорее. Да, но хватит ли там места для всего? Верни пушки обратно на корабль варваров и опечатай его. В течение 3 дней придут лодки, чтобы отвезти их в Эдо. Что касается мушкетов, пороха и пуль, то...» Хиромацу остановился, избегая ловушки, которая, как он понял, может быть устроена для него. «Там достаточно места для 500 мушкетов», — сказал ему Торанага, «и для всех запасов пороха, и для 20 000 серебряных дублонов. Оставьте пушки на палубе корабля и одежду в трюмах. Пусть Ябу говорит и распоряжается, не давай ему только думать, но не раздражай и не проявляй нетерпения в разговорах с ним. Он мне нужен, но я хочу иметь эти ружья и этот корабль. Берегись, он попытается поймать тебя в ловушку, поняв, что мы знаем точное количество груза, а он не должен понять, кто наш шпион». Хиромацу проклял свою неспособность играть в эти игры. «Что касается необходимого места, — сказал он коротко, — может быть, вам следует сказать мне, что именно представляет собой груз? Сколько мушкетов, пуль и так далее? А драгоценные металлы в слитках или в монетах — это серебро или золото?» «Зукимото». «Да, Ябу-сама. Составь список всего груза». «Я разберусь с тобой позднее», — подумал Ябу. Зукимото поспешно ушел. «Вы, должно быть, устали, Хиромацу-сан. Может быть, немного чаю? Для вас все приготовлено. Баня здесь не очень хорошая, но, может быть, она вас освежит?» «Спасибо, ты очень внимательный. Немного чая и баня — это превосходно. Позже. Сначала расскажи мне обо всем, что случилось с того момента, как сюда прибыл этот корабль». Ябу рассказал ему обо всех событиях, не упомянув о куртизанке и мальчике, что было неважно. Потом, по распоряжению Ябу, Мура тоже поведал свою историю, пропустив только про эрекцию Анджина, что, как он подумал, хотя и интересно, но может обидеть Хиромацу, у которого желание-то есть, а вот сил, наверное, не хватает. Хиромацу посмотрел на облако дыма, которое все еще поднималось над погребальным костром. «Сколько пиратов осталось?» 10, сэр, включая их вожака», — сказал Оми. «Где сейчас вожак?» «В доме Муры». «Что он делает?» «Что он сделал сразу же после выхода из ямы?» «Он сразу же пошел в баню, господин», — сказал Мура быстро. «Сейчас он спит, как мертвец». «Вам не пришлось нести его на этот раз?» «Нет, господин». Он, видимо, быстро учится. Хиромацу оглянулся назад на Оми. Ты думаешь, они могут быть обучены тому, как себя вести? Нет, не до конца, Хиромацу-сама. Мог бы ты стереть вражескую мочу со своей спины? Нет, господин. Я бы тоже не смог, никогда. Варвары очень странные. Хиромацу опять вспомнил о корабле. Кто будет следить за погрузкой? Мой племянник Оми-сан. Хорошо. Оми-сан, я хочу выехать до сумерек. Мой капитан поможет тебе быстро погрузиться. За 3 стика. Эта единица времени соответствовала времени сгорания одного стандартного фитиля, примерно час в одном стике. Да, господин. Почему бы тебе не поехать с нами в Осаку, Ябу-сан? Хиромацу сделал вид, что это только что пришло ему в голову. Господин Торанага будет доволен, если получит все эти вещи из твоих рук лично. Пожалуйста, поедем, места достаточно. Когда Ябу начал протестовать, он позволил ему потянуть время, а потом сказал, как велел Торанага: «Я настаиваю. От имени господина Торанаги я настаиваю. Ваше гостеприимство необходимо вознаградить». «Моей головой или моими землями?» — спросил себя Ябу с горечью, зная, что теперь он ничего не может сделать, кроме как принять с благодарностью это предложение. «Спасибо, я буду польщен». «Хорошо, ну тогда все улажено», — сказал железный кулак с видимым облегчением. «Теперь немного чаю и ванну». Ябу вежливо проводил его на холм к дому Оми. Старик вымылся и полежал с удовольствием в парилке. После этого руки Суво оживили его. Немного риса и сырой рыбы с маринованными овощами он съел в одиночестве. Чай пил из хорошего фарфора. Немного подремал. После 3 стиков сёдзи приоткрылись. Личный телохранитель знал, что это лучше, чем войти в комнату без вызова. Хиромацу уже проснулся. Меч был наполовину в ножнах и приготовлен. «Ябу-сама ждет на улице, господин. Он говорит, корабль загружен. Превосходно!» Хиромацу вышел на веранду и облегчился в ведро. «Твои люди хорошо работают, Ябу-сан». «Помогли ваши люди, Хиромацу-сан. Они более чем хорошо работают». «Да, и к рассвету они будут еще лучше работать», — подумал Хиромацу, потом сказал весело. «Нет ничего лучше, чем облегчить полный мочевой пузырь, когда в струе столько энергии, не так ли? Чувствуешь себя молодым. В моем возрасте необходимо чувствовать себя молодым». Он удобно закрутил повязку, ожидая, что Ябу сделает вежливое замечание, соглашаясь с ним, но тот ничего не сказал. Его раздражение начало расти, но он подавил его. «Возьми пиратского вожака с собой на корабль». «Что? Ты был настолько великодушен, что подарил корабль и его груз. Команда тоже его груз, поэтому я заберу вожака пиратов в Осаку. Господин Торанага хочет видеть его. Естественно, ты можешь делать с остальными все, что захочешь, но на время твоего отсутствия, пожалуйста, удостоверься, что твои слуги поняли, что чужеземцы — собственность моего хозяина, и лучше, чтобы их осталось 9 в добром здравии и живыми, и чтобы они были здесь, когда ему потребуется». Ябу заторопился на пристань, где должен был находиться Оми. Когда перед этим он отвел Хиромацу в баню, он прошел по дорожке, петлявшей за погребальной землей. Там он коротко поклонился погребальному костру и пошел вдоль границы террасированных полей, выходящей на небольшое плато высоко над деревней. Уютный храм Ками охранял это живописное место. Древнее дерево давало тень и спокойствие. Он пришел сюда, чтобы успокоить свою ярость и подумать. Он не осмелился подойти к кораблю или к Оми и его людям, так как знал, что ему следовало приказать большинству из них, если не всем, совершить сеппуку, что было бы напрасным, ему следовало уничтожить деревню, что было бы глупо, так как только крестьяне ловили рыбу и растили рис, которые давали благосостояние самураю. Пока он сидел один и злился, и пытался напрячь свой мозг, солнце опустилось и растопило туман на море. Облака, которые закрывали отдаленные горы на западе, на мгновение расступились, и он увидел красоту парящих в воздухе заснеженных пиков. Это зрелище успокоило его, он стал расслабляться, обдумывать и планировать. «Найди шпиона», — сказал он себе. «Ничто из сказанного Хиромацу не позволяет понять, был ли предатель отсюда или из Эдо. В Осаке у тебя влиятельные друзья, среди них сам господин Ишидо. Может быть, один из них обнаружит дьявола. Но пошли секретное письмо своей жене сразу же, если доносчик окажется там. Что с Оми? Сделать его ответственным за поиски доносчика здесь? Он сам доносчик. Не похоже, но не невозможно. Более чем вероятно, что предательство началось в Эдо. Дело времени. Если Торанага в Осаке получил информацию о корабле, когда он только прибыл, тогда Хиромацу должен был быть здесь первым. У тебя есть шпионы в Эдо, пусть докажут, чего они стоят. А чужеземцы? Теперь они единственный твой доход от корабля. Как ты можешь их использовать? Ждать, не даст ли ответ Оми? Ты можешь использовать их знания моря и кораблей, чтобы обменять у Торанаги на ружье, не так ли? Другая возможность — полностью сделаться вассалом Торанаги, отдать ему свой план, попросить его вести ружейный полк для его славы. Но вассал никогда не ожидает, что господин наградит его за службу или даже признает ее. Служить — это обязанность для самурая, а быть самураем — это бессмертие. Это было бы самым лучшим путем, самым лучшим, — подумал Ябу. Могу ли я действительно быть его вассалом или Ишидо? Нет, это неблагоразумно. Союзник — да, вассал — нет. Хорошо, тогда, в конце концов, чужеземцы — его единственное достояние. Оми опять прав. Он почувствовал, что успокоился, а потом, когда пришло время и посыльный принес известие, что корабль загружен, он пришел к Хиромацу и узнал, что потерял и чужеземцев. Он весь кипел, когда пришел на пристань. «Оми-сан, да, Ябусама. Приведи сюда вожака чужеземцев, я беру его в Осаку. Что касается остальных, то позаботься, чтобы они были под присмотром, пока я буду отсутствовать. Я хочу, чтобы они были в порядке и хорошо себя вели. Сажай их в яму, если сочтешь нужным». С того самого момента, как прибыла галера, ум Оми был в смятении и был полон беспокойства о безопасности Ябу. «Позвольте мне поехать с вами, господин. Может быть, я могу помочь? Нет, сейчас я хочу, чтобы ты присмотрел за чужеземцами». «Ну, пожалуйста, может быть, я хоть чем-нибудь малым смогу отплатить за вашу доброту ко мне? В этом нет необходимости», — сказал Ябу с большей добротой, чем ему бы хотелось. Он помнил, что увеличил жалование Оми до 3000 коку и его владение из-за драгоценных металлов и ружей, которые теперь исчезли, но он видел, как озабочен юноша, и чувствовал невольную теплоту к нему. «С такими подданными я вырежу всю империю», — пообещал он себе. «Оми будет начальником в одном из моих войск, когда я верну себе мои ружья». «Когда война начнется, ну, тогда для тебя будет очень важная работа, Оми-сан. Теперь иди и приведи чужеземца». Оми взял с собой четырех стражников и Муру как переводчика.